Часть двенадцатая. «Во-первых, — сказал Гаген, когда они вернулись в гостиную, — я полагаю, ты должен выпивать вместе с вами последний стакан вина». «Отлично, отлично! — воскликнул Пнин. — Давайте прикончим мой крюшон». Они уселись поудобнее, и доктор Гаген сказал: «Ты замечательный хозяин, Тимофей. Это очень прекрасный момент. Мой дедушка говаривал, что стакан доброго вина надо всегда так попивать и смаковать, как будто это есть твой последний стакан перед казнью. Я интересуюсь, что ты клал в этот пунш? Я также интересуюсь, правда ли, как утверждает наша очаровательная Джоун, ты рассматриваешь план купить этот дом?» «Не то чтобы рассматривать, но немножко посматриваю, какие возможности», — ответил Пнин с гортанным смешком. «Я сомневаюсь в мудрости этого», — сказал Гаген, поглаживая стакан. «Естественно, я жду, что я получу, наконец, постоянное место», — довольно хитро заметил Пнин. «Я теперь 9 лет ассистент, годы бегут, скоро я буду заслуженный ассистент в отставке». «Почему вы молчите, Гаген?» «Ты помещаешь меня в очень неловкое положение, Тимофей. Я надеялся, что ты не будешь поднимать именно этот вопрос». «Я не поднимаю этот вопрос. Я говорю, что я только ожидаю. О, пусть не в следующем году, но, скажем, подавая вас какой-нибудь пример на 100-ю годовщину освобождения рабов, Вендел меня сделает адъюнктом. Ну, видишь ли, дорогой мой друг, я должен рассказать тебе один печальный секрет. Это еще не официально, и ты должен обещать никому не упоминать про это». «Клянусь», — сказал Пнин, поднимая руку. «Ты не можешь не иметь знания», — продолжал Гаген, «с каким любовным старанием я создал наше замечательное отделение. Я тоже больше не молодой. Ты сказал, Тимофей, что ты проводил здесь уже 9 лет, но я отдавал себя все этому университету уже 29 лет. Мое скромное все себя. Как мой друг доктор Крафт писал мне однажды: ты, Герман Гаген, один сделал больше для Германии в Америке, чем все наши миссии сделали в Германии для Америки. И что теперь случается? Я взлелеял этого Фальтернфельса, этого дракона, на своей груди, а он теперь занимал собой ключевые позиции. Я щажу себя от всех подробностей этой интриги». «Да, — сказал со вздохом Пнин, — интрига ужасна, ужасна, но, с другой стороны, честный труд всегда докажет свои преимущества. Мы с тобой будем читать на будущий год замечательные новые курсы, которые я уже давно замышлял. О тирании, о сапоге, о Николае Первом, о всех предтечах современной жестокости. Когда мы говорим о несправедливости, Гаген, мы забываем об армянской резне, о пытках, которые изобрел Тибет, о колонизаторах в Африке. История человека — это история боли». Гаген наклонился к своему другу и похлопал его по шишковатому колену. «Ты замечательный романтик, Тимофей, и при более счастливых обстоятельствах. Однако я могу рассказать тебе, что в весеннем семестре мы действительно собираемся создать нечто необычное. Мы собираемся поставить драматическую программу, сцены от Коцебу до Гауптмана. Я вижу в этом некий апофеоз. Но не будем забегать вперед, я тоже есть романтик, Тимофей, и потому я не могу работать с такими людьми, как Бодо. хотя этого хотят от меня попечители. Крафт в Сиборде уходит в отставку, и мне было сделано предложение, чтоб я его заменил, начиная со следующей осени. Примечание. Гауптман Герхард. Годы жизни. 1862-1946. Немецкий драматург, автор широко известных драм «Крысы», «Потонувший колокол», «Перед заходом солнца» и многих других. Объединяя Гауптмана с доносчиком Коцебу, Набоков намекает на его сотрудничество с нацистами в последние годы жизни. Конец примечания. «Мои поздравления», — тепло сказал Пнин. «Спасибо, мой друг. Это действительно очень хорошее и видное положение. Я буду применять к более широкому научному и административному полю тот бесценный опыт, который я здесь приобрел. Конечно, поскольку я знаю, что Бодо не будет тебя продолжать на немецком отделении, мой первый шаг был предложить тебе ехать со мной, но они говорят, что у них в Сиборде достаточно словистов и без тебя. Тогда я поговорил с Блоренджем, но французское отделение здесь тоже заполнено. Это не так удачно, потому что Вендел находит слишком обременительно в финансах, чтобы платить тебе за 2 или 3 русских урока, которые перестали привлекать студентов. Политические течения в Америке, как мы все знаем, не поощряют интерес русских вещей. С другой стороны, тебе будет доставлять радость узнавать, что английское отделение приглашает одного из самых блестящих твоих соотечественников. Это действительно увлекательный лектор. Я его слушал однажды. Я думаю, он есть твой старый друг». Пнин прочистил горло и спросил: «Этим обозначается, что они меня увольняют?» «Ну, не воспринимай это так тяжело, Тимофей. Я уверен, что твой старый друг...» «Кто старый друг?» — осведомился Пнин, сузив глаза. Гаген назвал имя увлекательного лектора. Наклонившись вперед, упершись локтями в колени, то сжимая, то разжимая при этом кисти рук, Пнин сказал: «Да, я знаю его 30 лет или больше, мы друзья, но одно совершенно определенно, я никогда не буду у него работать». «Ну, я думаю, на этом ты должен идти засыпать, вероятно, какое-нибудь решение может находиться, во всяком случае, у нас будет достаточная возможность обсуждать эти дела, мы будем просто продолжать преподавание, ты и я, как будто ничего не случилось, не так ли? Мы должны быть храбрыми, Тимофей». «Значит, они меня вышибали», — сказал Пнин, сжимая пальцы рук и без конца кивая головой. «Да, мы с тобой в одной беде», — сказал жизнерадостный Гаген и встал. Было уже очень поздно. «Теперь я иду», — сказал Гаген, который хоть и был меньшим приверженцем глаголов настоящего времени, чем Пнин, но тоже отдавал им предпочтение. «Это был замечательный вечер, и я никогда не позволял бы себе портить веселье, если бы наш общий друг не информировал меня о твоих оптимистических планах. Доброй ночи. Да, между прочим, естественно, ты полностью получишь твое жалование за осенний семестр, а потом мы посмотрим, что еще можно будет тебе доставать в весеннем семестре, особенно если ты согласишься снимать некоторые глупые канцелярские обязанности с моих старых бедных плеч, а также если ты будешь участвовать энергически в драматической программе в новом зале. Я думаю, тебе даже следовало бы играть какую-нибудь драматическую роль под руководством моей дочери. Это отвлекало бы тебя от грустных мыслей, а сейчас сразу иди в постель и усыпляй себя какой-нибудь хорошенькой страшной историей». На крыльце он сжал безответную руку Пнина с силой, которой хватило бы на двоих, потом взмахнул своей тростью и весело зашагал вниз по деревянным ступенькам. Занавешенная дверь хлопнула за его спиной. «Бедный малый бедняга!» — пробурчал себе под нос добросердечный Гаген, шагая к дому. «Во всяком случае, я позолотил ему дер пилюль».